но в подчиненном себе улусе Борис строго запрещал междоусобия. Дела Ногайские, 1601-1604 годы. Летопись о мятеже, 53-я страница. В Сибири Кучум был жив и не переставал отводить сибирские волости от московского государя. В августе 1598 года за ним погнался воевода Воейков, сбирая на дороге языки о кочевьях слепого сибирского царя. Кинув обоз, Воейков шел день и ночь, нашел Кучума на лугу, на Оби, бился с ним от восхода солнечного до полудня и, наконец, одолел. Семейство Кучума попалось в плен к русским. Старик сам Третей ушел в лодке вниз по Оби. С какими же средствами велись эти сибирские войны, вследствие которых вся Северная Азия подчинилась Москве, подчинилась христианству и гражданственности европейской? Воевода Воейков пишет, что у него в походе против Кучума было рати, три сына боярских, да голова татарский, три атамана, да 400 без трех человек Литвы, казаков, юртовских и волосных татар. С такою разноплеменную ратью воевода бился полдня и поразил Кучума. Но при этом надобно сказать также, что у сибирского царя было только 500 человек войска. Пока упрямый Кучум был жив и не отказывался от вражды к Москве, до тех пор нельзя было ждать покоя в Сибири. И вот завели с ним опять сношения. Воейков послал сказать ему, чтоб он ехал к государю. Государь его пожалует, жен и детей велит отдать. Кучум отвечал: «Не поехал я к государю, по государевой грамоте, своею волею в ту пору, когда я был совсем цел. А теперь за саблею мне к государю ехать не по что. Теперь я стал глух и слеп, и нет у меня ничего. Взяли у меня промышленника, сына моего Осмонака-царевича. Хотя бы у меня всех детей побрали, а один остался Осмонак, то я бы с ним еще прожил. А теперь сам иду в Ногаи, а сына посылаю в Бухары». Старик пошел в Ногаи за смертью, его убили там. Семейство Кучума отправили в Москву с воеводами и казаками. Дорога была тяжела для пленных, потому что провожавшие их воеводы не смели ничего сделать без царской грамоты. Обо всякой безделице писали в Москву и дожидались ответа. А между тем пленники нуждались в необходимом. Казаки по обычаю буйствовали. Воеводы писали царю: «Пришел к царевичам ночью пьяный казак, царевичей бронил непристойными словами. Потом пришли ночью, и к нам казаки, и нас бронили. Мурзам от казаков теснота великая, а нас не слушают, ходят пьяные, воруют, к царевичам и к царицам ходят бесчинно, а нас и атаманов своих не слушают, говорят, мы вам не приказаны, так мы такие же, что и вы». Пленников ввезли торжественно в Москву на показ народу и потом разослали по городам. Строение городов в Сибири продолжалось. Построены были Верхотурья, Мангазея, Туринск, Томск. Томскому воеводе велено было прибрать в свой город в служивые люди и на пашню из зырян 50 человек, но ему удалось прибрать в Сургуте только 5 человек. Тогда царь писал на Верхотурье, чтобы там прибрали для Томска 50 человек из гулящих охочих людей и дать им по 2 рубля с полтиною денег человеку, хлеба по 1/4 муки, по 0,5 круп, столько же толокна. Прибрать молодцев молодых добрых, которые бы стрелять умели. Кроме служилых и пашенных людей, в новопостроенные сибирские города переводились из других городов и торговые люди. Так, в 1599 году велено было 2 купцам из Вятки переселиться на Верхотурье. Прибирались туда и ямские охотники, Им дано было от заимодавцев льготы на 3 года, с тем, чтобы они в это время устроили себе дворы и завели пашню. Верхотурские стрельцы, казаки, пашенные крестьяне и ямские охотники били челом государю. Держат они по найму для своей нужды, для пашни и для гоньбы ярыжных казаков, дают им найму по 3 рубля с полтиною и по 4 рубля на лето, кроме того, что они едят и пьют у них. Но этих казаков берут у них воевода и голова на царские изделия. Кроме того, воеводы и голова нанимают казенным баням ярыжных казаков, дают им найму в год по 4 и по 5 рублей, и эти деньги, также деньги на банную поделку, велят собирать с их ярыжных казаков. Царь запретил это. Позволено было пенежанам и мезенцам ездить в Сибирь, торговать с тамошними народцами, платя 10-й лучший мех в казну царскую. В 1604 году бил царю челом верхотурский ямской охотник Глазунов. Торгует на Верхотурье верхотурский жилец, торговый человек лучанин всякими товарами с вагуличами. У кого сведает какой товар, перекупает, а младшим людям товару никакого купить не даст. Сам на товаре даст 2 или 3 рубля, а возьмет 8, 10 или 15 рублей. Царской десятинной пошлины не платит, говорит, что у него жалованная грамота. Царь писал воеводе, что если ямщик говорит правду, то брать у лучанина пошлину, какая берется с приезжих торговых людей, и не велеть ему перекупаться товарами, чтобы верхотурским всяким людям в том нужды и тесноты не было. В Верхотурском уезде заведены были казенные соляные варницы. Но промышленность эта не могла идти успешно по причине недостатка в людях. Своего хлеба в новопостроенных сибирских городах не доставало, надобно было присылать хлебные припасы туда из Европейской России. Самый удобный способ доставки был по рекам, но для этого нужны были суда. И вот для постройки судов велено было выслать в Сибирь плотников с Перми, Вятки, Выми, Сольвычегодска, Устюга, человек 80 и больше. Эти плотники устраивались пашнею в удобных для судостроения местах. Судовые снасти отправлялись из Ярославля и Вологды. Надобно бы озаботиться и о дорогах сухопутных.